Если дежурит Августус, он снимает их на ночь. Они хотя бы не сковали мне руки, так что я могу писать. Если б мне заковали руки, как в Бемонт-корте, я бы сошла с ума. Ублюдки. Надежды больше нет. Нелл сказала, что она все сделает, чтобы освободить меня, и я знаю, что так и есть. Мы готовы на все ради друг друга. Но что бы она ни сделала, это не сработало. Отец растопчет любые ее попытки. Кажется, я здесь навсегда. Дата неизвестна. Сколько дней уже прошло? Или недель? Я только сплю на кровати и смотрю в потолок. Чертовы таблетки. Дата неизвестна. Не могу сегодня писать. Слишком устала. Погода поменялась. Сегодня я сидела на диване и смотрела, как ветер гнет деревья. Ветер заполнил листьями лужайку. Даже заставить себя не могу думать о том, какой сегодня день или какой месяц на дворе. Дата неизвестна. Никто не придет. Дата неизвестна. Помогите. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 4 октября 2022 года. Инициалы сотрудника — ЛВ. Проведена встреча с отцом пациента. Лечение будет продолжено. Дневник. Страница 55. Дата неизвестна. У меня появилась идея. Мне казалось, что не могу тут ничего контролировать. Но я кое-что поняла. Еда. Я могу перестать есть. Я могу объявить голодовку до тех пор, пока ко мне не приедет отец. Ни крошки в рот не возьму. Ни единой крошки. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 5 октября 2022 года. Инициалы сотрудника — ЛВ. Пациент отказывается принимать завтрак. Проводится наблюдение. Будет сделан звонок отцу пациента. Дневник. Страница 56. Первый день голодовки. Сегодня я ничего не ела. Меня трясет, и я немного потею. Какими бы таблетками они меня не пичкали, мой организм требует еще. Это придает мне решительности соблюдать голодовку. Мне уже наплевать на голод. Это мелочи по сравнению с тем, какая это пытка быть разлученной с мальчиками все это время. Это мелочи по сравнению с тем, что они со мной делают. Я жду, когда они войдут ко мне в комнату и начнут насильно кормить. Правда, глотать я не буду. Больше они ничего со мной не сделают. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 6 октября 2022 года. Инициалы сотрудника — ЛВ. Сегодня пациент отказывался принимать пищу. Проводится наблюдение. Дневник. Страница 57. Второй день голодовки. Впервые за долгие месяцы чувствую ясность в голове. Августус умолял меня сегодня поесть. Это был первый раз за все время, когда он по-нормальному разговаривал со мной. Он говорил быстро, почти шепотом. Я была так удивлена услышать его голос, что расплакалась. Но я не съела ни кусочка. Насколько понимаю, есть три варианта развития событий. Первый. Они ничего не сделают, и я умру. Второй. Они вызовут скорую, и я покину это место. Третий. Они позвонят отцу, он приедет навестить меня, я убью его и буду свободна. Я готова. Мне придется. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 7 октября 2022 года. Инициалы сотрудника. Т.Х. Пациент объявил голодовку с требованием визита отца. Пациент не принимает пищу уже два дня. Рекомендуется наблюдение. Дневник. Страница 58. Третий день голодовки. Слишком устала от голода, чтобы писать. Я не буду есть. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 8 октября 2022 года. Инициалы сотрудника ЛВ. Пациент по-прежнему отказывается от пищи. Связались с отцом. Запланирован визит. Дневник. Страницы 59-60. Четвертый день голодовки. Сработало. Завтра в обед отец приедет навестить меня. Мне только что сказал Августус. Я думаю, есть два способа убить его. За обедом мне дадут нож. Это будет не острый нож. Но если я достаточно сильно пырну отца в горло, наверное, смогу его убить. Нельзя, чтобы он уехал. Я не могу здесь больше оставаться. Так или иначе, на еще одну ночь я тут не останусь. Пятый день голодовки. Кто-то пришел. Я лежу на кровати. Не то чтобы я могла свободно двигаться в этих кандалах. Пахнет едой, вкусным соусом и чесноком. Живот болит, сил нет. Это отец. Он приехал. Он принес еду. Я поем. Наберусь сил и затем убью его. Часть четвертая. Видеозапись интервью в отделе полиции Норфолка. 9 октября 2022 года. Интервью между Мелани Лэнг и инспектором уголовного розыска Полой Бейкер. Также присутствуют Люси Уин, адвокат свидетеля, и сержант уголовного розыска Дуглас Уэйн. Инспектор Пола Бейкер. Здравствуйте, Мелани. Я инспектор Пола Бейкер. Я постараюсь сделать все настолько быстро, насколько возможно. Перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить вас за то, что вы дали согласие на аудио- и видеофиксацию данного интервью. Это очень поможет, когда мы будем изучать ваше заявление. Но я хочу заверить, что ваше заявление не будет опубликовано и будет рассматриваться исключительно нами. Вы по-прежнему даете свое согласие? Люси Уин. Мелани, это не обязательно. Мелани Лэнг. Все в порядке, мне наплевать. Инспектор Пола Бейкер. Благодарю вас. Я также хочу заверить, что пока вы проходили медицинский осмотр, четверо из пяти сотрудников клиники Сивью были задержаны и в настоящий момент допрашиваются. Доктор Сэм, чье полное имя доктор Саманта Слоун, предположительно находится в принадлежащей ей недвижимости в Испании.